Часть 14. Работа над ошибками. 12 декабря 1941 года. Поздний вечер. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. В этот вечер товарищ Сталин, как всегда, допоздна работал над документами. На первый взгляд все было хорошо. Прибалтийская наступательная операция, как и обещало командование экспедиционного корпуса, развивалась как по нотам. В течение первых суток были осуществлены прорыв линии фронта под Невелем и Новосокольниками, а также последующий рывок мотострелковых и танковых дивизий из будущего в направлении Риги и других ключевых стратегических пунктов. Уже на следующее утро командование группы армий «Север» прекратило свое существование, захваченное внезапным ударом осназа «Потомков», после чего началась вакханалия, обычно характеризуемая как «избиение младенцев». 16-я армия вермахта разгромлена. Ее правофланговый 10-й армейский корпус полностью уничтожен в ходе прорыва фронта. В лесах еще добивают отдельные уцелевшие подразделения, но это так, приборка после завершения основной работы. 2-й армейский корпус, оказавшийся под Новоржевом в безнадежной ситуации, вышел из войны и находится в стадии репатриации в 21 век. В ЦК многие были против такого решения, но товарищ Сталин продавил его своим авторитетом. Возможность без потерь высвободить противостоящую этому немецкому соединению 27-ю армию для действий на других участках фронта стоила дорогого. И кроме того, долг красен платежом, а значит, стоит отдать этих немцев союзникам из будущего, раз они им зачем-то нужны, и не сожалеть об этом. Пленных у Красной армии еще будет, хоть отбавляй, потому что оставшийся от 16-й армии 1-й армейский корпус в составе 11-й и 21-й пехотной дивизий, общая численность около 20 тысяч человек, окружен в районе северо-восточнее Пскова без всякой надежды на прорыв или сколь-нибудь длительное сопротивление. За неделю боев в окружении площадь котла уже сократилась вдвое, и, насколько известно советской разведке, все наличные запасы этой группировки розданы в войска. Кроме того, 3 дня назад в районе Изборска силами экспедиционного корпуса была пресечена ночная попытка прорыва на соединении с 18-й армией, после чего положение окруженных немецких частей ухудшилось еще больше. Холод, голод, дефицит боеприпасов, постоянные удары с воздуха и давящие со всех сторон многократно численно превосходящие части Красной армии гарантируют, что в самое ближайшее время, еще до католического Рождества, Псковский котел прекратит свое существование, а все его нынешние обитатели окажутся в плену или будут убиты. Значительно сложнее с 18-й армией вермахта, окруженной в районе Пярну. В состав этой окруженной группировки входят 3 армейских корпуса, 9 пехотных дивизий, общей численностью в 125 тысяч человек. И ни одна из этих дивизий не была разгромлена прямым ударом соединений экспедиционного корпуса. Завершив работу по окружению и расчленению группы армий «Север», потомки не рвались делать за Красную армию работу, которую она могла проделать сама. Несколько сильных заслонов на основных операционных направлениях, в первую очередь на Рижском, сковывали активность окруженных немецких соединений и вынуждали генерала фон Кюхлера вести себя спокойно и не совершать резких движений. Вместо наземных сил действовала их авиация, которая в силу большой дальности полета бомбардировщиков будущего могла действовать прямо с их базового аэродрома в Красновичах. Вождь знал, что потомки постоянно ротируют состав своей авиагруппы, чтобы провести через этот конфликт как можно большее количество пилотов и штурманов. Пусть лучше при отработке учебных задач бомбят немецких фашистов и их прибалтийских прихвостней, чем разрушают на полигонах ни в чем не повинные мишени, на строительство которых требуется тратить деньги. А тут такая роскошь. Мишени для тренировок в боевых условиях предоставляет германская сторона, совмещая приятное с полезным. А если серьезно, то теперь перед экспедиционным корпусом и РККА стоят 3 задачи. Первое. Зафиксировать окруженных немцев в их нынешнем положении, что уже сделано. Прорыв на Ригу для 18-й армии нереален, ибо там дислоцирован почти весь экспедиционный корпус, представляющий из себя непреодолимую преграду, а на всех остальных направлениях прорываться просто бессмысленно. Что касается германского командования, то оно прекрасно понимает, что вырваться из столь глубокого мешка невозможно, и шлет окруженным приказы любой ценой держаться на существующих рубежах. Верховный главнокомандующий уже осведомлен, что в прошлой истории, в конце войны, в течение 9 месяцев существовал так называемый «Курлянский котел», который, несмотря на настойчивые попытки Красной армии, не удавалось ликвидировать в течение 9 месяцев до самого краха Третьего рейха. Причиной столь успешного сопротивления окруженной группировки являлось отсутствие морской блокады Курлянского полуострова, благодаря чему 250 тысяч вражеских солдат до самого конца войны через порты Лиепаи и Вентспилса могли регулярно получать людские пополнения и материальное снабжение, а в документах германского командования Курлянский котел фигурировал как плацдарм. Вторая задача – пресечь снабжение окруженной группировки по воздуху. Тут ответственность разделена. На экспедиционном корпусе уничтожение аэродромов и наведение на немецкие транспортные самолеты советских истребителей при помощи баражирующих над Балтикой на недосягаемых высотах самолетов-радаров. Сбивать тетушек Ю и Хенкели, буксирующие десантные планеры, ВВС РККА должны сами, ибо орлы мух не ловят. Пока получается сбивать до половины всех транспортных самолетов, которые в ночное время летят от Вентспилса напрямую через Рижский залив с грузами для окруженной группировки. Истребителей, приспособленных для ночного перехвата путем установки соответствующего оборудования из будущего, в ВВС РККА еще очень мало, а транспортных самолетов у немцев пока вполне достаточно. Но и тут есть положительный момент. Транспортников над Рижским заливом сбивается значительно больше, чем их выпускают немецкие авиазаводы, а потери в экипажах вообще невосполнимы, ибо в зимнее время сбитый немецкий летчик живет в Балтийской воде не более 15 минут. Если в первые дни, пока в Ригу и на Амандзунские аэродромы не перебросили модернизированные МиГ-3, которые раньше обеспечивали ПВО Москвы, перевозки по воздушному мосту были достаточно интенсивны, то теперь они быстро идут на спад. Третья задача – пресечь возможность снабжения или эвакуации окруженной немецкой группировки по морю. С учетом того, что Манзунский архипелаг, как и полуостров Ханко, до сих пор удерживается Красной армией, это не шибко сложное дело. С мыса Церель вход в Рижский залив днем и в хорошую погоду просматривается визуально, а в туман и ночью при помощи доставленного из будущего радара. Ради уничтожения крупных боевых или транспортных кораблей Кригсмарине, а также минирования портового фарватера донными минами, можно будет задействовать авиагруппу экспедиционного корпуса, а с остальным справятся эсминцы и торпедные катера Красного Балтфлота. Вождю даже показали заснятое с самолета разведчика видео, как разламывается пополам и тонет в водах Рижского залива легкий германский крейсер «Лейпциг», в который, наверное, из хулиганских побуждений или с целью испытания по реальной цели, влепили новейшую даже на том конце портала противокорабельную ракету «Кинжал». Впрочем, очевидно, что если не пытаться заваливать вражескую группировку трупами, даже в условиях полной блокады возиться с ней придется еще как минимум 2-3 месяца. То есть как раз до весны заваливать трупами очень не хотелось. С одной стороны, стыдно перед потомками, которые не одобряют такой способ ведения боевых действий. С другой стороны, это совсем неэффективный способ ведения боевых действий. Достаточно вспомнить итоги Духовщинской и Ельнинской наступательных операций, предшествующих образованию врат и вмешательству в войну экспедиционного корпуса потомков. 30 тысяч убитых на Духовщине и 10 тысяч под Ельней при весьма скромных тактических успехах и полном отсутствии стратегического результата. После вмешательства в войну экспедиционного корпуса из будущего и отстранения маршала Тимошенко от командования войсками Духовщинская и Ельнинские операции были прекращены, ибо побоище, начавшееся на южном фасе Смоленского выступа, и без того будто пылесосом вытягивало на себя все немецкие резервы, поэтому и потери Красной Армии в них были значительно ниже, чем в нашей истории. При этом потери противника были в четверо-пятеро меньше советских. Не зря же историки потомков назвали решение ставки легкомысленным. Достаточно сказать, что в 40 тысяч погибших обошлась операция по ликвидации окруженных под Смоленском соединений группы армий «Центр», а в 20 тысяч – недавний прорыв линии фронта в районе Невеля и Новозыбково. Но у этих наступательных операций был стратегический результат, приведший к разгрому и уничтожению крупных группировок противника, а не к его оттеснению на несколько километров. Поэтому и группировку 18-й армии под Пярну требуется брать осадой и измором, а не лобовыми атаками пехоты на пулеметы. Занимаясь вопросами текущего положения на фронтах, вождь сначала не обратил особого внимания на пакет со сводкой разведупра НКВД, тихо положенный ему на рабочий стол бессменным секретарем Поскребышевым. Пакет как пакет, но когда очередь до него дошла и его содержимое было прочитано, вождь непроизвольно выругался. Сначала по-грузински, а потом и по-русски. Собственно, это было еще одно свидетельство того, что локомотив истории соскочил с накатанной колеи и попер куда-то вдаль по целине, не разбирая пути. Из прочитанного донесения следовало, что вместо ожидавшегося 10-11 декабря объявления Третьим рейхом войны Соединенным Штатам, 12-го Гитлер выступил по радио с речью, в которой выразил Америке свои искренние сожаления и соболезнования по поводу вероломного нападения Японской империи на Пёрл-Харбор. При этом он умудрился ни словом не обмолвиться о том, что совершившая агрессию Японская империя является союзником нацистской Германии по антикоминтерновскому пакту, а также об американской плутократии и засилье во властных кругах на капиталистском холме еврейского элемента, о котором он каждый раз толдычил в прежние времена. В то же время бесноватый фюрер в своем выступлении особо напирал на то, что в условиях нарастания красной и желтой опасности чистые арийские народы, англосаксы и германцы, должны плечом к плечу сплотиться ради будущего выживания. Одним словом, полный вывих сознания наизнанку. К тексту речи прилагалась аналитическая записка, составленная совместной российско-советской группой специалистов, которой нейтральным тоном указывалось, что столь значительные изменения в настроении Гитлера вызваны тяжелым положением Третьего рейха на советско-германском фронте. Вермахт на грани поражения, его окончательный крах – лишь вопрос времени и нескольких решающих наступательных операций по масштабу, сопоставимых с рывком экспедиционного корпуса потомков на Ригу и финальной фазой переломного Смоленского сражения, закончившейся окружением группы армий «Центр». В таких условиях Гитлер не только не стал объявлять Америке войну, но даже выразил ей сочувствие, фактически разорвав ставший бесполезным союз с императорской Японией. Первым и самым очевидным следствием из этого решения станет то, что американцы в ближайшее время не будут напрямую вмешиваться в развитие событий на Европейском театре военных действий. Мягко говоря, на этот раз японцы отлупили янки сильнее, чем в другой истории, и теперь американцам не до Европы. Даже если Рузвельт пожелает вступить в войну на стороне Великобритании, Конгресс не даст ему на это разрешения. Другим следствием новой американской политики Гитлера может стать попытка использования прогерманских кругов в правящем классе Америки для посредничества в заключении сепаратного мира с Британией и, чем черт не шутит, создание Атлантического альянса США, Британии и Германии для ведения войны против СССР и Японии. Рузвельт и Черчилль, конечно, не так глупы, чтобы поддаться на эту простую замануху. Да и сама личность Гитлера настолько одиозна, что с ним вряд ли кто-нибудь будет иметь дело, но в так называемых демократических странах политики вещь достаточно легко заменимая. Они внезапно умирают от хронических болезней, их убивают разные безумцы, они проигрывают выборы или же, если хотят жить, добровольно уходят в отставку в тот самый момент, когда перестают соответствовать текущим задачам настоящих хозяев жизни. Кстати, Германии это тоже касается. Спасая режим, Гитлера могут принести в жертву. Его преемник отречется от самых людоедских идей, после чего все препятствия для заключения мира и даже союза между США, Британией и Германией будут сняты. Ведь СССР, получивший помощь от потомков, так и не присоединился к Атлантической хартии, заключенной между США и Британией. А это значит, что третьим участником этого соглашения может стать гитлеровская Германия. США при таком развитии событий, опять же, сами в войну не вступят, но будут снабжать Германию и, возможно, Британию всем необходимым для ведения боевых действий. Это будет нечто вроде существующего в будущем НАТО, но двумя этажами ниже. Впрочем, для такого исхода событий необходимо, чтобы в Германии умер Гитлер, а в США – Рузвельт. При этом Черчилля в Британии можно и не отстранять, потому что с мировой коммунистической угрозой он будет сражаться не менее яростно, чем с гитлеровским фашизмом. Не исключено, что такое резкое изменение германской внешнеполитической риторики связано с тем, что Гитлером банально манипулируют, и в нужный для манипулятора момент его ликвидируют с равнодушием мясника. Прочитав этот документ, Сталин задумался. С одной стороны, картина, конечно, фантастическая, а с другой стороны, на протяжении его жизни столько разной фантастики воплотилось в жизнь, начиная с построения первого в мире государства рабочих и крестьян, а также социализма в одной отдельно взятой стране, что ничего абсолютно невозможного в подобном развитии событий он не увидел. Да и в том прошлом потомков, которые он успел изучить, подобные поползновения тоже были. Это и чрезвычайно своевременное для союзников покушение на Гитлера, которое не удалось из-за ничтожной случайности, и такая же своевременная смерть Рузвельта перед самой победой над фашизмом с выдвижением на первые роли бывшего сенатора Трумэна, желавшего, чтобы Америка поочередно помогала и СССР, и Германии, и обе этих страны окончательно истощили друг друга в ожесточенной войне. При этом ключевой фигурой в США становится президент Рузвельт. С его устранением изменение вектора политики становится неизбежным, а с позволения сказать «ключом ключа» является вице-президент Уоллес, настолько левый демократ, что почти социалист. Прежде уничтожения Рузвельта следует ждать информационной или террористической атаки на этого человека, ибо вряд ли банкирское сообщество, что правит Америкой из-за кулис, решится отдать ему власть хоть на малое время. Верховный взял блокнот и стал записывать. Завтра вечером он соберет совещание. От ЦК Молотов, Маленков и Лаврентий. От военных, возможно, Василевский или Шапошников. Еще надо бы позвать посла России из будущего, товарища Карасина, а также командующего экспедиционным корпусом, товарища Матвеева. Но перед этим совещанием завтра днем он обязательно должен встретиться с американскими представителями Гарри Гопкинсом и Элеонорой Рузвельт, которые как раз сегодня прибыли в Москву, и составить мнение об их реакции на неожиданный маневр Гитлера. Мнений может быть много и самых разных, но решение придется принимать только ему, товарищу Сталину.